его мысли незванно явилась Катарина. Наверное, она еще в клубе. Пьет, танцует. Жизнь в джазе, детка. Вольфганг прошел в кухню и отыскал какой-то сухарик. Не шибко джазово, детка. Пропади он пропадом, Фриден папаша. Почему твои дед с бабкой сами не могут сделать свои блядские покупки? — спросил Вольфганг сына. — Блядские, — повторил Отто. — Блядские покупки. Блядские, блядские, блядские.